Глава 29. Стою перед красочной вывеской ночного клуба и взволнованно сглатываю. Ноги не поднимаются перешагнуть порог. Отчего-то теперь посещать такие места для меня стало тяжело. Неужели после того, как попрощалась со своими авантюрами? Выкинула все то, что связывало меня с ними. Кроме снотворного, без которого порой все равно не могу уснуть. Или это странное сковывающее чувство из-за Яна Александровича? Мужчина стоит по правую руку от меня, рассматривая клуб. Я делаю то же самое, поскольку не помню его до этого. Тот вечер был первым и остался провалом в памяти. Как я вообще умудрилась во все это влипнуть? Уже в тысячный раз корю себя за то, что тогда надела парик и линзы. Но страх быть кем-то узнанной меня пугал. Все же я кручусь в кругах Бестужева, а тут быть пойманной за барной стойкой с коктейлем в руках неприемлемо. «Ты что, испугалась?» Раздается насмешливо от Бестужева. «Я? Испугалась?» Спрашиваю весело, даже с каким-то вызовом. Это хорошо, что он решил взять меня на слабо, иначе я так бы и стояла у входа. А теперь врываюсь в клуб, будто мне дали хорошего пинка. Танцпол пустует, видимо, из-за еще раннего времени. Весь народ устроился за столиками на диванчиках, а мы вот направляемся сразу к бару. Я уже мысленно победила, узнала имя того незнакомца. «Ну, и какой у тебя план?» — начинает Бестужев. «Я думала, что вы мне с этим поможете». Неловко улыбаюсь. «Подкупим бармена?» «У меня нет других вариантов. Этот один. Правда, после того, как я воспользовалась им в отеле, все закончилось не очень хорошо. Бармен для подкупа здесь». Неожиданно из-под барной стойки вылетает молодой парнишка. Улыбается во все 32 зуба. Посматривает то на меня, то на Бестужева. А я вот дергаюсь, матерясь себе под нос. Кто ж так пугает? Что хотели узнать? Расценки озвучить? О, давай. С энтузиазмом воспринимаю я, забывая о его выходке. Поворачиваюсь к нему и внимательно слушаю. На секунду отвлекаюсь на громкий шлепок и проверяю, что там случилось у босса. А он всего лишь зарядил себе ладонью по лбу. Чудак какой-то. Я тут вон парня ищу, а он мешает. «Давай я все слушать не буду», — поторапливаю его. «Мне надо знать, с кем я пила тут месяц назад». «Месяц назад», — задумчиво мычит парень. «Ну, это тяжело будет. 10 000». «Ого!» — отрываюсь от стола. «За что? Просто за то, чтобы показать запись с камер?» «Ну, нет», — качает головой бармен. «Не просто». «Капец, 10 000!» Конечно, мне за мои аборты обычно по 10-15 кидали, но это грабеж. Я недавно только тройняшкам почти половину своей зарплаты перечислила. Пообещала помочь одной мамочке-одиночке, а потом ушла из своего же бизнеса. И чтобы не быть балаболкой, лишилась крупных для меня денег. А тут еще грабитель один. «Ян Александрович!» — возмущенно зову босса. «Сделайте что-нибудь!» Кажется, он жалеет, что связался со мной. Достает свое портмоне, выуживает из него несколько рыжих купюр. И все с таким лицом, будто так и думает, что я дура. Передает пареньку деньги и сверлит его взглядом. Таким требовательным, испепеляющим. Бармен быстро хватает бумажки и убирает в карман. Я стал сговорчивее. Чего хотите знать? Узнаете меня? Тычу в себя пальцем. Неа. Его улыбка становится еще шире. «А если я блондинкой буду, узнаете?» «Не, я бы тебя запомнил». «А что ж ты раньше этого не сказал, когда мы тебе деньги отдавали, а?» «Ну, вот уточнила бы ты до этого, я бы сразу тебе ответ дал». Закипаю, пар из ушей идет. «Да кого он посмел обмануть, Бестужева, который от чего-то сидит и смеется?» «Маргаритка, ты такая наивная!» Чуть ли слезы не вытирает. Бью его в плечо. «Ян вообще на чьей стороне?» «Чего вы такой радостный? Ваши деньги только что ушли». «Мои?» «Нет, это твои, из зарплаты». Выпячиваю в обиде губки и прищуриваюсь. «Ах, вы ж хитрый черт!» «Ладно», — продолжаю злиться. «Кипячусь уже, но без информации не уйду». «Давай видео с камер. Зря я, что ли, тебе десятку только что отвалила». «Мы видео максимум 2 недели храним». Все так же весел этот говнюк. Поэтому прости, милашка, но с тобой видео точно уже было удалено. Тяжело вздыхаю. Закатываю невидимые рукава. Готова перелезть через барную стойку и дать ему звездюлей. Что и пытаюсь сделать с громким воплем, но Бестужев успевает стащить меня со стола. Да как он посмел? Ограбил, голову задурил, обманул! Шарлатан! Козел, десятку верни! Кричу ему, вырываясь из схватки босса. Машу руками, ногами, пока Бестужев, схватив меня за талию, буквально тащит к выходу. Вытаскивает на улицу, ставит на землю. «Остудись». «Да я спокойно», — вырывается из горла под тяжелое дыхание. «Зарплата целая придет, не волнуйся, я пошутил». «Да не в этом дело!» — топаю ногой. Волна разочарования и обиды захлестывает с головой. Грудь сдавливает и будто вот-вот лопнет. Это конец. Если записи нет, а бармен не поможет, значит, зацепок нет. Я никогда его не найду. Есть второй бармен? Да что этот, что тот не помогут? Почему? Закусываю губу. Не могу сказать Яну Александровичу про мой парик. Придется объяснять, для чего я его надела. Можно было бы соврать, но своей ложью и двойной жизнью уже натворила дел. Потому... Бурчу под нос, отворачиваясь от Бестужева. «Есть второй бармен. Поговорим с ним позже, может, что получится». «Нет», — заявляю категорично и иду до красного Феррари. «Это был отличный шанс что-нибудь узнать, а в итоге... У нас есть только один вариант — отель». «Ох, ты соскучилась по полицейскому участку?» «Есть еще варианты, Маргаритка. Надо сесть и все обдумать. По-другому никак». Не будешь же ты каждому встречному подходить с вопросом: «Вы меня помните, да? А вы случайно в отеле том не были? Ах, были!» И наручники на него, и в ЗАГС. Хмыкаю. План-то неплохой. «Рита!» Угрожающе шепчет Ян Александрович, кажется, увидев мое задумчивое выражение лица. «Даже не смей». «Да не буду». Обозленно пинаю камушек и с отвратительным настроением бреду до машины.